Сом. Вот это сумка! Не сумка, с ума! С отцом мы на рынок ходили. На рынке купили живого сома. И в ванну его пустили. В ванну его пустили, а потом загрустили. Вот это сом! Не сом, а самище! Не мыться же с ним вдвоем. А сколько усатый требует пищи! Сома мы к Неве несем. Сама мы в Неву опустили. И снова с отцом загрустили.